и спросил о пирожках, решила, что пока можно не вставать. Но когда он разбушевался и швырнул чашку, она поспешно вскочила на ноги, чтобы унять его. Однако в это мгновение прибежала служанка от матушки Дзя и спросила, что случилось. «Я только что наливала чай, поскользнулась и разбила чашку», — ответила Сижень. Вслед за тем она принялась уговаривать Бао Юя. «Если уж ты хочешь ее выгнать, пусть будет по-твоему. Мы тоже хотим уйти. Так воспользуйся случаем и заодно выгони нас всех. Тогда тебе не придется сокрушаться, что у тебя нет хороших служанок». При этих словах Бао Юй умолк. Сижень и другие служанки помогли ему забраться на кан и раздеться. Никто не мог понять, что говорил Бао Юй дальше. Язык у него заплетался, глаза еще больше помутнели, поэтому его поспешили уложить спать. Сижень сняла с шеи Бао Юя драгоценную яшму, в которую вселилась душа, завернула ее в шелковый платочек и сунула под матрац, опасаясь, как бы утром, когда он снова наденет ее, она не была холодной. Коснувшись головой подушки, Бао Юй сразу уснул. Все это время мамка Ли и другие пожилые служанки находились поблизости, но, зная, что Бао Юй пьян, не осмеливались войти, и только удостоверившись, что Бао Юй улегся спать, они спокойно разошлись по домам. На следующий день, когда Бао Юй проснулся, ему сообщили. Господин Цзяжун из дворца Нинго привел Цинчжуна на поклон. Бао Юй тотчас поспешил ему навстречу и повелел поклониться матушке Дзя. Красивая внешность и приятные манеры Цинчжуна понравились матушке Дзя, и она решила, что Цинчжун может учиться вместе с Бао Юем. Матушка Дзя была так довольна, что оставила Цинчжуна пить чай, завтракать, а затем велела представить его госпоже Ван и всем остальным. Так как все без исключения любили госпожу Цинь, то и ее младший брат произвел на всех благоприятное впечатление. Когда настало время уходить, все наперебой старались оказывать Цинчжуну всяческие знаки внимания. Матушка Дзя подарила ему маленький вышитый кошелек и золотую фигурку бога Куйсина в знак того, что Цинчжун всегда должен находиться в согласии с богом, покровителем науки. «Твоя семья живет далеко», — говорила она Цинчжуну. «Ездить оттуда на занятия тебе, пожалуй, будет не совсем удобно, особенно в холод или жару. Так что лучше живи у нас. Только смотри, будь все время со вторым дядей Бао Юем и не перенимай дурных привычек у учеников, которые не хотят прилежно учиться». Цинчжун совсем почтительно соглашался, а когда вернулся домой, подробно рассказал об этом отцу. Отец Цинчжуна по имени Цинь Банье служил в управлении строительства. Ему было уже более 60 лет. Жена его давно умерла. Так как в молодости своих детей у него не было, он взял в сиротском доме на воспитание мальчика и девочку. В то время ему было 50 лет. Однако мальчик вскоре умер, и осталась только девочка, детское имя которой было К.Р. Когда девочка немного подросла, ее имя изменили на Цянь Мэй. Она была стройна, красива, немного кокетлива и обладала мягким характером. У старика были отдаленные родственные связи с семьей Дзя, куда он и выдал замуж свою воспитанницу. Когда Цинь Банье было 53 года, у него родился Цинчжун, которому сейчас исполнилось 12 лет. В прошлом году его учитель уехал домой на юг, и Цинчжун вынужден был сидеть дома и повторять пройденное.